398. Матерь Агни-йоги. Да-да, близость общения подтверждаю. Стала явно доступна она. Сегодня скажу. Пока с нами путь не приложен в пространстве, как путь не приложен планет. На земле ли, в надземном ли, или в мирах, но вместе, но близки, но в свете лучей великого сердца мы слитно. Этим сознанием и идите. Хотела бы вдохнуть в вас новую энергию понимания близости нашей. Она неразрывна, если осознается ее сущность. Ничто не может ее разорвать, кроме воли своей и нежелания ее иметь. Ярое понимание возможностей близости посылаю, и вы укрепите ее на своей стороне, как опору моста в беспредельность на земном берегу вашего сознания. Я на своем укрепляю, а вы на своем укрепите. Укрепляйте неустанно, ибо очень неспокойно в пространстве и слабое крепление может снести. Чувствую порой, как колеблется у вас это соединение. Вихри земные колеблют. Но радуюсь сердцем, когда вижу твердость и неуклонность устремления и неувядающую любовь.